Глава восьмая. Заработная плата. Очень просто заниматься бизнесом по старой привычке. Так же просто, как и сказать: «Я плачу такую же зарплату, как все». Однако никто не скажет: «Мои товары ничем не лучше и не дешевле других». Ни один здравомыслящий фабрикант не возьмется утверждать, что, покупая самое дешевое сырье, можно обеспечить своим товаром наилучшее качество. Так откуда же тогда все эти разговоры о сокращении рабочей силы и о той прибыли, которую якобы получит страна в результате снижения заработной платы, на самом деле ведущей к падению покупательной способности и уменьшению внутреннего рынка? Что толку в производстве, если им так неразумно управляют, что не в состоянии обеспечить достойные условия для жизни всех, кто принимает в нем участие? Нет ничего важнее заработной платы, ибо на нее живет большинство населения страны. Уровень их благосостояния, то есть величина их зарплаты, определяет степень благополучия всей страны. Сейчас минимальная оплата труда на любом предприятии Форда составляет $6 в день. Ранее $5, а до этого мы вообще платили столько, сколько с нас требовали. Снова платить по-старому было бы недостойно с точки зрения нравственности, но также это было бы крайне неразумно с точки зрения бизнеса. Сперва рассмотрим вопрос взаимоотношений. Нанятого работника нередко рассматривают как партнера, но разве можно его рассматривать в ином качестве? Когда человеку не хватает времени или сил для ведения бизнеса, он приглашает помощников и управляет делами вместе с ними. Почему же тогда, если человеку не хватает двух своих рук для ведения производственной части бизнеса, он не называет партнерами тех, кто приходит помочь ему что-то произвести? Любой бизнес, в котором участвует больше одного человека, является партнерством. Как только предпринимателю требуется помощник, пусть даже это мальчик посыльный, у них начинаются партнерские отношения. Он может быть полновластным хозяином всех материалов и средств производства. Он может единолично принимать все решения, но заявлять о полной независимости может только тот, кто непосредственно сам все организует и производит. Как только человек полагается на чью-то помощь, он перестает быть независимым. Это двусторонние отношения. Начальник является партнером своего подчиненного, и наоборот, подчиненный – партнером своего начальника. А раз так, то ни одна из сторон не может считать себя единственно незаменимой. Они обе незаменимые. Чрезмерная самоуверенность с одной стороны пойдет во вред другой, а потому и обеим. Труд и капитал – не должны считать себя противопоставленными группировками. Это глупо. Они партнеры. Когда они действуют в противовес друг другу, то наносят вред той организации, в рамках которой они должны быть партнерами, и на которой основывается их существование. Главным стремлением любого руководителя, как лидера, должна быть выплата более высоких зарплат, чем на любом другом подобном предприятии. Основная задача любого рабочего – сделать такое положение дел возможным. Конечно, в любой мастерской есть люди, считающие, что все их усилия идут на благо только хозяину, но никак не им самим. Это достойно сожаления, но, возможно, имеет под собой некоторые основания. Если начальник убеждает своих подчиненных работать с максимальной отдачей, а они потом ничего за это не получают, то вполне естественно, что подчиненные скатываются на формальное отношение к своей работе. Но если результаты их прилежного труда возвращаются к ним в конвертах с зарплатой, доказывая, что чем усерднее они работают, тем больше получают, тогда они и начинают понимать, что также являются частью общего бизнеса, успех которого зависит от них и от которого зависит их собственное благосостояние. Вопросы «сколько должен платить работодатель» и «сколько должен получать служащий» на самом деле в второстепенны. Прежде всего, следует спросить, что позволительно с точки зрения бизнеса. Естественно, бизнес не может позволить себе тратить больше, чем получает. Если выкачивать воду из колодца быстрее, чем она в нем набирается, то скоро колодец пересохнет, и всех, кто из него пьет, будет мучить жажда. А если они решат, что выкачав один колодец, можно взяться за другой, то пересыхание вообще всех колодцев всего лишь вопрос времени. Сейчас часто слышны требования делить доходы по-честному. Однако следует учесть, что доходы ограничены, их ограничивает сам бизнес. Если предприятие зарабатывает 100 тысяч долларов, то невозможно брать из него по 150 тысяч. Заработная плата ограничена бизнесом. А чем ограничен сам бизнес? Ничем, кроме самого себя, если он следует неразумным примерам. Если бы люди перестали говорить, что работодатель должен сделать то-то и то-то, и поняли, что это предприятие надо организовать и развивать таким образом, чтобы оно давало то-то и то-то, они бы кое-чего достигли, потому что только состояние дела определяет заработную плату. Желание работодателя – ничто, если они не оправданы бизнесом. Но что делать, если бизнес позволяет выплачивать высокую заработную плату, а предприниматель отказывается? Как правило, тот или иной бизнес определяет благополучие слишком многих людей, чтобы вмешиваться в его законы. Преступно губить то дело, на котором трудится столько людей, рассматривающих его как область самореализации и источник средств к существованию. Попытки воздействовать на бизнес силой или изолировать его ни к чему не приведут. Работодатель ничего не выигрывает, осматривая ряды своих служащих и задаваясь вопросом, как бы им поменьше заплатить. Равно как и служащие ничего не выигрывают, если будут смотреть на работодателя с мыслью, а как бы побольше из него выжить. В конце концов, всем придется искать ответ на другой вопрос. Как можно наладить наше дело, чтобы оно стало надежным и доходным, и могло достойно обеспечивать нас всех? Но отнюдь не все работодатели и служащие склонны к разумным рассуждениям. Привычку поступать недальновидно трудно искоренить. Что же делать? Ничего. Тут не помогут никакие правила и законы, а только лишь просвещенное следование собственным интересам. Просвещение, правда, распространяется намного медленно. Но рано или поздно его плоды обязательно заявят о себе, поскольку предприятие, на котором и его хозяин, и все служащие вместе работают для достижения поставленной цели, неизбежно выходит в лидеры. Что же мы подразумеваем под высокой зарплатой? В нашем понимании высокая – это больше, чем 10 месяцев или 10 лет назад. Высокая не означает больше, чем следует. Через 10 лет наши теперешние высокие ставки могут показаться низкими. Предприниматель пытается повысить доходность своего бизнеса, и это считается правильным. Но тогда ему следует направлять свои усилия и на то, чтобы бизнес давал возможность поднять уровень зарплат. Но высокую зарплату дает не начальник предприятия. Конечно, если он может, но не хочет ее платить, тогда виноват он. Но он один не в состоянии ее обеспечить. Высокая заработная плата невозможна, если ее не заработать. Труд – вот определяющий фактор, хотя и не единственный. Плохое управление – может впустую расходовать и материалы, и рабочую силу, превращая все результаты труда в ничто. Недобросовестный труд, с другой стороны, может свести на нет деятельность самого талантливого организатора. Но если умелое управление сочетается с честным трудом, именно рабочий создает условия для высокой зарплаты. И если он искренне и честно прикладывает все свои силы и умения, высокая заработная плата должна стать ему наградой, потому что он не только заработал, но и в значительной степени создал ее. Надо понять, что высокая зарплата зарождается в мастерских. Если нет, то и затем в конвертах ее не будет. Никто и никогда не придумает, как обходиться без труда. Так решила природа. Она никому из нас не дала ленивых рук и праздного ума. Работа – это основа нашего разумного существования, нашего самоуважения, нашего спасения. Труд – ни в коем случае не проклятие, а величайшее благо. Абсолютно справедливое общество основано только на честной работе. Тот, кто много дает, должен много получать. Поэтому выплата заработка не имеет ничего общего с благотворительностью. Самый лучший рабочий тот, кто прикладывает все возможные усилия на пользу дела. Но если он не видит признания собственного труда, то от него нельзя требовать подобной самоотдачи. Человек приходит на работу с сознанием того, что даже проявленные сверхусилия не помогут ему выбраться из нужды. Находится не в том состоянии, чтобы справиться со своим делом. Он обеспокоен и озабочен, а это не может не сказаться на его работе. Но если человек знает, что работа не только позволяет ему сводить концы с концами, но и обеспечивает определенный комфорт в жизни и ему, и жене, и детям, тогда она будет ему по душе, и ничто не помешает такому человеку добросовестно ее выполнять. Это хорошо и для него, и для бизнеса. Человек, не получающий удовлетворения от своей ежедневной работы, теряет большую часть заработка, ибо ежедневный труд – это поистине великая вещь. Это основа мира, причина уважать самих себя. И работодатель должен сам каждый день трудиться усерднее, чем его служащие. Если он выполняет свой долг перед обществом, то обязан работать, не покладая рук. Он не может сказать: «На меня работают многие тысячи людей». На самом деле, это он трудится на благо всех своих многочисленных подчиненных. И чем лучше работают они, тем усерднее он должен организовывать распространение их продукции. Заработная плата и жалование – фиксированные величины, поскольку надо иметь какую-то точную основу для дальнейших расчетов. По сути, это заранее выплачиваемая часть доходов. Но часто бывает, что по окончании финансового года выясняется, что платить можно было больше. И тогда и надо платить больше. Если мы все заняты в каком-то бизнесе, то мы все должны получить свою долю доходов в виде зарплаты, жалования или премии. Все это сейчас начинают понимать. Современное положение дел определенно требует учета человеческой стороны бизнеса наравне с материальной. И так скоро и будет. Вопрос в том, произойдет ли это разумно, сохранив значение материальной стороны, которая является сейчас нашей опорой, или необдуманно, уничтожив все результаты предыдущей работы. Бизнес дает средства к существованию всей нации, отражает наше экономическое развитие и определяет наше место среди других стран. Мы не хотим рисковать всем этим. Нам нужна только более объективная оценка значения человеческой стороны бизнеса. И этого совершенно точно можно достичь без всяких неурядиц, без потерь, более того, с выгодой для каждого. Весь секрет в признании партнерства между людьми. Пока каждый человек не станет абсолютно самодостаточным и не перестанут нуждаться хотя бы в чьей-то помощи, мы не сможем обойтись без партнерства. Таковы фундаментальные истины, связанные с заработком. Зарплата – это распределение между партнерами. Какую зарплату можно признать адекватной? В каком объеме разумно ожидать от работы средства к существованию? А вы когда-нибудь задумывались, что делает или что должна делать зарплата? Сказать, что она должна покрывать жизненно необходимые затраты, значит не сказать ничего. Затраты на жизнь во многом зависят от эффективности производства и перевозки товаров, А она, в свою очередь, зависит от эффективности совместного труда управленцев и рядовых рабочих. Хорошая работа и продуманное управление должны привести к высоким зарплатам и низким жизненным затратам. Если, определяя заработную плату, мы будем исходить из жизненных затрат, то ничего не получится. Затраты на удовлетворение жизненных потребностей – это результат, а он не может быть постоянным, если мы меняем факторы, на него воздействующие. Таким образом, регулирование зарплат по прожиточному минимуму аналогично погоне собак за собственным хвостом. Да и в конце концов, кто может определить, на какой именно прожиточный минимум следует рассчитывать? Попробуем взглянуть на проблему шире и рассмотрим, что же значит зарплата для рабочего и что она должна означать. Зарплата заключает в себе все расходы рабочего вне его мастерской, а также весь труд и его организацию внутри мастерской. Ежедневный созидательный труд – это самая большая золотоносная жила из всех когда-либо открытых. Конечно, она должна давать достаточно средств, чтобы покрыть все расходы человека за пределами его рабочего места. И, конечно, она должна давать возможность откладывать определенные суммы на старость, когда рабочий будет уже не в состоянии трудиться, что по справедливости и не нужно. И при всем этом следует так организовать процесс производства и распределения доходов, чтобы исключить утечку денежных средств по направлению к тем, кто не участвует в производстве, чтобы создать систему, независимую от щедрот благожелательного руководителя и защищенную от поборов руководителя-эгоиста. Нам придется найти основы, заложенные самой жизнью. Ежедневный труд требует от человека неизменно одинаковых затрат энергии. Хотя бушель пшеницы может сегодня стоить доллар, а завтра 2,5. Дюжина яиц может продаваться за 12, а может и за 90 центов. А как выразить эти различия в единицах усилий, которые человек затрачивает на работе? Если бы дело касалось отдельного человека, то вычислить его прожиточный минимум и необходимую сумму доходов было бы вполне просто. Но отдельно взятых людей не существует. Каждый человек – гражданин. Его положение так или иначе отражается на благосостоянии всего народа. Он – домовладелец. Возможно, он – отец, который должен растить детей до их трудоспособности на средства из собственного заработка. Мы должны принять во внимание все эти факты. Как определить, насколько домашние заботы влияют на ежедневный труд рабочего? Вы платите за его работу, но насколько она зависит от его семьи, насколько от его положения как гражданина и насколько как отца?